то время как в Петербурге, в старом зимнем дворце, при Екатерине Теплов писал рескрипты и указы, в Петергофе Волков также писал манифесты и указы. Три солдата, отправленные с этими манифестами в Петербург для распространения их в народе, встретили Екатерину по выезде ее из города и отдали ей все бумаги, говоря, что очень рады быть заодно с своею братьею. Петр менял свои намерения. Сначала он хотел защищаться в Петергофе и послал за галштинским войском в Ораниенбаум. В 20:00 пришло это войско, но потом взяли верх представление Миниха. Защищаться с галштинцами против большого войска Екатерины найдено невозможным, галштинцы отправлены назад в Ораниенбаум и решено плыть в Кронштадт. В 10:00 Петр со всеми находившимися в Петергофе лицами, мужчинами и женщинами, отправился в Кронштадт на галере и яхте. Но в Кронштадте уже начальствовал Талызин именем императрицы Екатерины II, а Девьер, присланный Петром, сидел под арестом. В 1:00 галера и яхта приблизились к кронштадтскому рейду, но из крепости велено было им удалиться. На извещение, что приехал сам император, отвечали, что в России нет больше императора, а императрица Екатерина II, и если суда сейчас же не уйдут, то начнется против них пушечная стрельба. Гудович, подговариваемый Минихом, представлял Петру, что не должно обращать внимания на угрозы. Стоит только ему втроем с ними спрыгнуть на берег, в минуту крепости флот признают его власть. Но испуганный Петр скрылся в нижнюю часть корабля. Между женщинами раздавались рыдания и вопли, и суда поплыли назад. Тут Миних приступил с новым планом — с помощью гребцов доплыть до Ревеля, там сесть на военный корабль и отправиться в Померанию. «Вы примете начальство над войском, — говорил Миних, — поведете его в Россию, и я ручаюсь вашему величеству, что в 6 недель Петербург и Россия опять будут у ваших ног». Но другие нашли этот план слишком смелым и советовали, возвратясь в Ораниенбаум, войти в переговоры с императрицею. Этот совет был принят. Екатерина, отойдя 10 верст от Петербурга, остановилась в красном кабачке, чтобы дать несколько часов отдохнуть войску, которое целый день было на ногах. Екатерина вместе с княгиней Дашковою провела эти несколько часов отдыха в маленькой комнате, где была одна грязная постель для обеих. Нервы были слишком возбуждены, и сна не было. Бессонница, однако, не была тяжка. Императрица и Дашкова были бодры, сердца их были наполнены веселыми предчувствиями. По сочинению Державина, том 6, а также Дашковой, том 1, и письмо Воронцова к Екатерине в Московском архиве Министерства иностранных дел. В красном кабачке настиг войска Никита Иванович Панин и в 3:00 написал сенату: «Имею честь через сие уведомить правительствующий сенат, что ее императорское величество благополучно марш свой продолжает, которую я со всеми полками застал у красного кабачка на Ростахе». Впрочем, ревность, неописанную и немало не умаляющуюся к намерению предпринятому, во всех полках вижу, а сем и удостоверяю. Навстречу этому удостоверению шло донесение сената, отправленное также в 2:00. «Государь цесаревич в желаемом здоровье находится, и в доме ее императорского величества, потому ж и в городе, состоит благополучно, и повеленные учреждения исправны». повеленные учреждения состояли в том, чтоб не пропускать ни в Петербург, ни из Петербурга ни людей, ни бумаг. Так секретарь Ямской канцелярии представил сенату записку, переданную ему старостую Ямских слобод, а староста получил ее из Петергофа через почтаря. В этой записке за рукою генерал-поручика Овцина заключался приказ в Ямские слободы, получа сей приказ, выбрав 50 лошадей самых хороших, прислать сюда, в Петергоф, с выборным и явиться на конюшню, а ежели потребует адъютант Костомаров пару лошадей, то дать ему без всякой отговорки. Костомаров был арестован и на допросе отвечал, как его Мельгунов и Михайло Львович Измайлов посылали из Ораниенбаума, объявляя именной бывшего императора указ в Петербург, то приказывали ему, чтоб он в их полках сказал полковникам, дабы они с палками своими следовали в Ораниенбаум. Примечание. Бумаги о восшествии на престол Екатерины II в Сенатском архиве в Петербурге. Конец примечания. В 5 часов утра Екатерина опять села на лошадь и выступила из Красного кабачка. В Сергиевской пустыне была другая небольшая остановка. Здесь встретил императрицу вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын с письмом от Петра. Император предлагал ей разделить с ним власть. Ответа не было. Затем приехал генерал-майор Измайлов и объявил, что император намерен отречься от престола. «После отречения вполне свободного я вам его привезу и таким образом спасу отечество от междоусобной войны», — говорил Измайлов. Императрица поручила ему устроить это дело. Дело было устроено, Петр подписал отречение, составленное Тепловым в такой форме: «В краткое время правительства моего самодержавного российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим не согласная, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительство владеть российским государством, почему и восчувствовал я внутреннюю оново перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечного через то бесславия. Того ради, помыслив, я сам в себе беспристрастно и непринужденно через сие объявляю не только всему российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства российским государством на весь век мой отрицаюся, не желая ни самодержавным, ни же иным каким-либо образом правительства во всю жизнь мою в российском государстве владеть, ни же оного когда-либо или через какую-либо помощь себе искать, в чем клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом приношу нелицемерным.